По случаю избрания уважаемого Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи, ему прислали корзину цветов и поздравительное письмо чрезвычайный и полномочный посол Королевства Камбоджа и чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Каиндер. Корзины цветов и поздравительные письма в адрес Ким Чен Ына были переданы 18 мая через соответствующего работника соответственно. В тот день уважаемому Ким Чен Ыну прислала корзину цветов и Народная лига Гвинеи «Радуга».